Г. Иллюзии. Детские иллюзии обычно связаны с наградами за хорошее поведение и с наказаниями за плохое. Хороший ребенок не должен сердиться, ну и характер. Вести себя сексуально, какая нехорошая, но может выглядеть испуганным или пристыженным. Таким образом, ребенок должен подавлять свой инстинкт самосохранения и в особенности инстинкт продолжения рода, проявления которого даже в детстве могут быть очень приятны. Но ему позволено иметь столько неприятных, не приносящих удовлетворения чувств, сколько он пожелает. Существует много систем с формальными правилами относительно вознаграждений и наказаний. Помимо конституций, принятых повсюду, есть также религиозные и идеологические системы. Половину населения земного шара составляют истинные верующие, примерно 1 миллиард христиан и 500 миллиардов мусульман, для которых наиболее важны правила, определяющие загробную жизнь. Языческую половину во время ее пребывания в бренном мире судят местные боги и национальные правительства. Но для сценарного аналитика самыми важными являются неформальные, скрытые кодексы, специфические для каждой семьи. Для маленьких детей всегда под рукой Санта-Клаус, который следит за их поведением и ведет счет. Но он для малышей, а большие дети в него не верят, по крайней мере, не верят в Санта-Клауса как человека в маскарадном костюме, который приходит ежегодно на Рождество. В сущности, неверие в такого Санта-Клауса и отличает больших детей от маленьких, наряду со знанием, откуда берутся дети. Но у больших детей, а также у взрослых, есть обновленная версия Санта-Клауса, причем у каждого своя. Некоторые взрослые больше интересуются не самим Санта-Клаусом, а его семьей, и твердо верят, что если они будут вести себя соответственно, то рано или поздно у них будет шанс познакомиться либо с его сыном, принцем очарования, либо с дочерью Снегурочкой, либо с его женой, миссис Климакс. Большинство людей всю жизнь проводят в ожидании Санта-Клауса или кого-либо из членов его семьи. Но на другом полюсе есть природный противник Санта-Клауса. Если Санта-Клаус — веселый старичок в красном тулупчике, который приезжает на оленях с Северного полюса и приносит подарки, его противоположность — это мрачный человек в черном плаще, который приходит с Южного полюса с косой в руках, и зовут его Смерть. Таким образом, с определенного возраста все человечество распадается на две части, два разных клана. Одни проводят жизнь в ожидании Санта-Клауса, жизни, другие — смерти. Таковы фундаментальные иллюзии, на которых основаны все сценарии. Либо обязательно придет Санта-Клаус и наградит победителя, либо обязательно придет смерть и решит все проблемы неудачника. Итак, первый вопрос, который следует задать относительно иллюзий, таков. Живете ли вы в ожидании Санта-Клауса или смерти?